Елена Ловина. «В отборе мест нет» или «Случайная невеста». Глава первая. Эжени. «Раз, два, три, лови!» С десяток девушек подняли руки вверх и принялись подпрыгивать, больше стараясь оттолкнуть любую из лучших подруг, а на данный момент заклятую соперницу, чем достать до букета, ровненько влетевшего мне в лицо. В недоумении были все. Невеста, подружки невесты и я. Я больше всех. За что мне влетел этот куст? Цветы айвы, чтоб им пусто было. «Эжени, неужели тебе повезло?» Приторно-притворно захлопала в ладоши Карлин, которая за букетом подпрыгнула выше всех. «Как мы за тебя все рады!» Последнюю фразу Карлин произнесла с придыханием и томно положила руку на чрезмерно оголенную грудь, стараясь привлечь внимание одного из друзей жениха. Ну а молодые люди, не обращая внимания на призывные вздохи подружек невесты, в данный момент рассматривали меня, словно я тот самый десерт, который подают в конце каждой свадьбы. «Ох, смотри, не прогадай, милая!» — пропела Лула, прикладывая к лицу ладонь, на которой сверкал всеми цветами радуги крупный бриллиант. Наверняка все это проделывало, чтобы ее статус увидели как можно больше человек. «Мы будем за тебя держать большие пальцы!» И для наглядности схватила двух подружек невесты, стоявших справа и слева, за те самые пальцы, причем так крепко, что у обеих девиц нервно дернулись лица, грозя пойти трещинами. «И мы все будем на твоей свадьбе через 3 месяца», — взвизгнула от восторга невеста, вернее, уже почти жена. Единственная, кто действительно искренне радовался, что этот веник попал именно в меня. Хотя, что уж говорить, Маргуша вообще радовалась любой мелочи с тех пор, как Сталь сделал ей предложение. «Но для этого нужно следовать примете и традиции», — ухмыльнулся жених и крепко притеснул к себе добротную пышечку Маргошу, отчего та взвизгнула задорно и зарделась. «Ага, знаем мы эти приметы. Девица, поймавшая букет айвы, и один из друзей жениха должны провести ночь настолько затейливо, чтобы превзойти молодоженов, которые от усталости вряд ли смогут продемонстрировать богам что-то из ряда вон выходящее. А тут вроде как два дублера, которые перетянут на себя взгляды богини плодородия Кантары и бога мужественности Стахта. Только вот что-то после этой затейливой ночи девицу не сильно зовут замуж. Той же Луле пришлось чуть ли не с вилами за женихом бегать по всему городу, чтобы получить тот булыжник на палец. И в первую же очередь нужно совместно помыться. Карлин, похоже, из последних сил старается быть милой, но вот яд уже постепенно начал сочиться и грозит закопать всех вокруг. Спрашивается, зачем упоминать про мытьё? Чтобы меня задеть, не иначе. Не знаю. Пожалуй, я плечами весело обмахиваясь букетом оранжевых цветочков. Тебе должно быть виднее, ты же уже на 3 свадьбах букет ловила. Карлин, даром что смуглая да чернявая, но покраснела так, что знаменитый томат «Черный принц», который подают к королевскому столу, полностью созревшим, а не снятым до тумана, как у нас, с ней посоревнуется и проиграет в красках. Кажется, впервые за вечер отец Маргоши почувствовал неладное и ринулся спасать остаток празднества. «Что вы пристали к жене, морковке? Ей еще весь вечер танцевать да выбирать, до 5-й звезды, и вспотеть успеет, и ноги оттоптать, так что помывка будет только в радость». Спас так спас, ничего не скажешь. И про танцы напомнил, от них теперь точно не отвертеться. И про 5-ю звезду, после которой молодые отправятся в опочивальню, а я, если повезет, то мыться. А если сильно повезет, еще и одна. Но вот последнее мое чаяние, судя по злому взгляду Карлин, брошенному из-под тяжка, мне может не светить. Нужно придумывать план бегства весь оставшийся вечер. Или нет? В зал ввалился мутного вида брюнет с длинными волосами, каких у нас сроду не носили, в темно-синем плаще без застежек или даже завязок, в белой сорочке, по вороту которой пробегала золотая цепь, и еще магическая искра — явный признак, что брюнет и маг, и иномерец. Рядом с мужчиной, а он был старше любого из друзей жениха лет на 7-10, топтался какой-то чересчур лохматый грязный пес, больше смахивающий на мелкую карликовую лошадь. Только у лошадей не бывает такого хитрого взгляда. Мужчина был уже прилично навеселе. С двух сторон притискивал к себе наших подавальщиц, вернее, не наших. Девушки обслуживали свадьбу Маргоши и Стали и уже успели половине мужчин подложить свои крепкие. Пусть будет спины под смачный шлепок или не менее смачный щепок. Так что девицы визгливо прижимались к иномирцу и не стеснялись его наглых ручищ на том месте, где тоже спина. «Кто еще не успел поцеловать невесту, стройся за мной! Нельзя нарушать традиции свадебного бордель празднества!» И принялся тут же целовать всех и каждого. Начал прямо со старушки Руты, назвав ее самой изящной невестой года. Прошелся по подружкам невесты, заявив, что те наловились букетов, а целоваться толком не научились. А потом ринулся к нашей Маргоше. «Мне нельзя!» — взвизгнула невеста, прячась почему-то не за мужа, а за меня. «У меня перед Богом дублер есть! Вот она! Ее можно!» И зараза такая толкнула меня на этого мужчину. А тот, даже еще не оттерев губы от предыдущей невесты, потянулся ко мне своим наглющим ртом, да еще губы в трубочку вытянул. «Ну, милый, ты прямо вовремя!» «А вот и жертва на сегодняшнюю ночь!» Я извернулась и выскользнула из сильных пальцев, успев припечатать к груди иномирца свой ненавистный букетик. «С ним на сеновал пойду. И мыться тоже!» Вокруг раздалось веселое улюлюканье, и мужчину тут же обступили друзья жениха, не давая тому даже сдвинуться в сторону выхода. Впереди были масштабные коллективные залихвастские танцы стенка на стенку. Стоя напротив мужской шеренги, смачно оттоптывающей первые такты, я видела, как в глазах иномерца начинает проступать сознание, оттесняя хмель. Но поздно. Он точно попал сегодня.